Глава 33. «И, пожалуйста, очень тебя прошу!» Дмитрий строго нахмурил брови, пытаясь придать лицу максимальную серьезность. «Ну не высовывай ты больше свой чудесный нос из моей квартиры, а! Сиди здесь, телек смотри, книжки читай, еду вкусную готовь, у тебя классно получается! Чтобы не пришлось мне снова собирать всю королевскую конницу, всю королевскую рать и мчаться тебе на выручку, а потом извиняться перед парнями за ложную тревогу!» «Ну хватит уже напоминать!» Возмущенно засопела Яна. 3 дня уже прошло. И, между прочим, насчет ложной тревоги я бы поспорила. Глазок-то в двери Лидии Васильевны действительно был жвачкой залеплен. И шел кто-то следом, даже не шел, бежал. И бусинка лаяла на кого-то в прихожей. И вообще, мог бы и не мчаться, чтобы не попрекать потом. Девушка обиженно поджала губы и отвернулась. Но долго дуться не получилось. Сильные руки подхватили ее со стула и закружили по комнате. Да так быстро, что в солнечном сплетении стало еще больше солнца. Может, это не от скорости, а от самих рук, рук любимого мужчины. Эти 3 дня, что Яна провела у Сахновского, были, несмотря на дрянную погоду и сырость за окном, наполнены светом и солнцем. И счастьем, и нежностью, и страстью. И злость была, злость на себя дурынду. Как можно было потерять столько времени, живя вдали от Димки? Димыча, Митрича, Димульского, Медведища, Неплюшевого, настоящего, сильного и большого. Там много еще ласковых имен придумала Яна для своей половинки. И наслаждалась счастьем, купалась в нем. И о том, что маньяк еще на свободе, что тролль по-прежнему был неуловим, девушка почти не вспоминала. А зачем? Здесь, в Димкиной квартире, он ее не найдет. Выходить куда-либо Яна пока не собиралась. С Кириллом уже все хорошо, самое страшное позади. Парня еще вчера перевели из реанимации в обычную палату. Он резко пошел на поправку, и без визитов Яна вполне может обойтись. Там и так теперь вереница посетителей, в том числе и следователь приходил уже, Черепанов. Но о подробностях визита следователя Яна Кирилла не расспрашивала, как и о том, что случилось в ту жуткую ночь. Она вообще старалась не касаться больной для парня темы, беседуя с ним по телефону. Наоборот, отвлекала ничего не значащей болтовней. О Димке рассказывала, бабулин халат вот весело обсудили, повосхищались дружно. Много говорить Кириллу пока было трудно, поэтому беседы получались недолгими. Но главное было то, что беседы были, что Кирилл уже мог разговаривать, смеяться, жить. Так что выходить из квартиры Яна не собиралась. О чем она и сообщила Сахновскому, когда он опустил девушку на пол. Правда, несколько секунд потребовалось, чтобы отдышаться после поцелуя. «Надеюсь на твое благоразумие!» Старческим голосом прокряхтел Димка, зашнуровывая кроссовки. Хотя такое понятие неизвестно нынешней молодежи. Ветреная она, поверхностная. Вот в наше время слово комсомольца многое значило. Дуралей ты, Сахновский. Кстати, о дуралеях. Задачился Димка, глядя на свой мобильный. Ёлки-палки, я же телефон зарядить забыл. Он вот-вот отключится. Вот идиотина. Дубина безмозглая. Склеротик. Продолжай, продолжай. Мне нравится. Блаженно улыбнулась Яна. Нравится ей, проворчал Димка. Вот понадобится тебе срочно позвонить, а Димочка недоступен. А это проблема Димочки. Вдруг именно сегодня маньячина решит со мной покончить. И отыщет меня даже здесь. И вот лежу я в ванной, вся такая расслабленная. А он тихонько войдет, возьмет твой нож для мяса, тот здоровущий, на цыпочках подкрадется к ванной и... Все, хватит. Сахновский как-то странно передернул плечами и поморщился. Даже озноб по спине прокатился от твоей болтовни. Не говори ерунды, ладно? Все будет хорошо, никуда этот поганец от нас не денется. Поймаем. Скорее бы,